16 марта 1908 года. Вечер. Пролив Ла-Манш. Канал. На траверзе острова Уайт. Адмиральский салон линейного крейсера флота Его Величества «Дредноут». Линейный крейсер «Дредноут» на данный момент являлся не только самым большим и хорошо вооруженным кораблем флота Его Величества, но и самым роскошным, предназначенным для того, чтобы на его борту могли совершать зарубежные визиты как члены королевской семьи, так и другие официальные лица. Так сказать, совмещение приятного с полезным. И дипломатия, и стволами орудий партнеру по переговорам тоже погрозить не грех. Правда, если у партнера на это имеется адекватный ответ, эффект несколько смазывается. Ну да ладно. Не весь же мир состоит из САСШ, России, Германии, Франции и Италии, имеющих броненосные флоты. Есть страны и поменьше, для которых дипломатические аргументы в виде плавучего острова из стали с большими пушками будет весьма весомым. Но одними пушками дипломатия не делается. Партнеры по переговорам, особенно если он ниже классом, давят еще и роскошью. В некоторых странах и места порядочного нет, куда можно зайти белому сагибу. И вот тогда переговоры с местным руководством проводятся на борту корабля флота Его Величества, на котором прибыл представитель владычицы морей. Поэтому адмиральский салон дредноута блистал подобающей роскошью. Панели из дорогих сортов темного дерева, позолота, зеркала, хрустальные люстры, мягкие кресла и диваны, и даже настоящий камин, как в аристократическом поместье, перед которым джентльмены, потягивая грог, могут обсудить свои дела. Помимо представительского эффекта, все это великолепие призвано было создавать комфорт и особо важному лицу, совершающему визит. Ну а сейчас в глубоких мягких креслах перед жарко пылающим камином с кружками горячего напитка в руках сидели сразу два таких особо важных лица. Готовясь к вечернему разговору с королем, адмирал Фишер понимал, что таким образом старина Берти собирается ввести его в узкий круг посвященных, которым известна сама истина, а не только отбрасываемые ею причудливые тени. И при этом совершенно не важно, правят ли эти люди миром напрямую. У имеющих доступ к истине возможностей воздействовать на ход событий всегда больше, чем у тех, кто лишен этого сокровенного знания. И предчувствие не обмануло адмирала. Расположившись в кресле и отставив в сторону трость, король Эдуард взял в руку кружку с горячим грогом, по сырой мерзкой английской погоде без него никак, и сказал: «Ну что, старина Джон, поговорим?» «Поговорим, старина Берти», — ответил адмирал Фишер. «Знаешь, в отличие от тебя, мне не повезло быть лично знакомым с адмиралом Ларионовым. Скажи, что это за человек? И чего нам от него ждать, если между континентальным альянсом и Британией все же начнется война?» «Тогда», — криво ухмыльнулся король, — «ты смело можешь считать себя мертвецом. Как говорят русские из будущего, в таком случае следует накрыться простыней и медленно ползти на кладбище. Медленно — это чтобы не создавать паники. А если серьезно, то есть вещи, которые я тебе раньше не говорил, чтобы ты не наделал глупостей. На флагмане адмирала Ларионова, крейсере «Москва», было установлено 16 ракетных снарядов, предназначенных для поражения тяжелых броненосных кораблей вроде твоего дредноута. Дальность выстрела 300 морских миль. Вероятность поражения цели с первого выстрела 90%. Один такой снаряд они в горячке первых минут после пришествия потратили на осаму. Итого осталось 15. «Джон, вы не наклепаете столько железных коробок, набитых английскими матросами, чтобы перекрыть адмиралу Ларионову возможность топить их своими убийственными снарядами. Но и это еще далеко не все. Помимо больших снарядов первого ранга, на флагмане существуют еще снаряды второго ранга на крейсере «Адмирал Ушаков», а также целый ассортимент самодвижущихся мин различной убойной силы. Кстати, если вы надеетесь, что от самодвижущихся мин вас защитят противоторпедные сети, то должен сказать, что ваши надежды тщетны. Сети защитят вас не лучше фигового листка. Самодвижущиеся мины, состоящие на вооружении эскадры адмирала Ларионова, идут глубже осадки вражеского корабля и взрываются прямо под килем цели. Как они это делают, я не знаю, но этот факт вам смогут подтвердить наши офицеры, что присутствовали на эскадре адмирала Того, когда ее атаковали пришельцы из будущего. «Ничего они не подтверждают», — угрюмо проворчал адмирал Фишер. «Все произошло так быстро, что никто ничего не понял. Знаешь, Берти, бой у порта Артура не был похож на классическое морское сражение линейных эскадр, а скорее смахивал на какое-то нападение банды американских индейцев на почтовый дилижанс. С поправкой на то, что стреляли не из винчестеров, а нападение осуществляли люди, имеющие огромный опыт в этом деле. Японские корабли взрывались и тонули, но не имели даже малейшей возможности огрызнуться в ответ». «Я все знаю, Джон», — кивнул король, — «в том числе и из первых рук. Но дело не в этом. Главное, что ты должен запомнить, русские, хоть местные, хоть из будущего, не хотят нападать на Британию. Но если наши политиканы все же заставят их воевать, они, ни минуты не сомневаясь, превратят нас в отбивную. Такой вот у них общественный консенсус. Кто на нас напал, тот сам виноват в своих несчастьях». Немного помолчав, король Эдуард продолжил говорить, размеренно роняя слова. «Джон, наши главные враги не в Петербурге и даже не в Берлине. С императором Михаилом мы вполне можем договориться, а кайзер Вильгельм не станет действовать без его одобрения, если, конечно, на него не нападут. На самом деле, наши главные враги в Лондоне, в Сити, в Вестминстерском аббатстве и на улице Даунинг-стрит. Нашим политиканам и стоящим за ними банкирам невозможно объяснить текущую обстановку, потому что истины, которые лежат в основе вещей, выше их понимания. И что хуже всего, с ними совершенно невозможно договариваться, так как при малейшей возможности получить прибыль или политическое преимущество перед партнером, они будут действовать, невзирая ни на какие соглашения». «Знаешь, старина Берти», — ответил адмирал Фишер, «прибыли и политические преимущества — это достаточно ценные вещи, и я тоже был бы не прочь их получать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить за этот товар. И не будет ли эта цена чрезмерной?» «Вот-вот, Джон!» — воскликнул король. «Если бы у нас еще реально была возможность потрепыхаться, страна имела бы восполняемые людские резервы, а ее экономика меньше зависела от поставок из колоний, то я был бы первым, кто высказался бы за более агрессивную политику в отношении конкурентов. Но, увы, чего нет, того нет. Как я тебе уже говорил, только длительный мир и кропотливая работа над ошибками предшественников могут помочь нам выкрутиться из весьма неприятной ситуации». «Для того, чтобы поддерживать длительный мир, — тихо сказал адмирал Фишер, — нужно начисто уничтожить партию войны, иначе никакого мира не будет. В противном случае меня ежедневно и ежечасно будут толкать под руку. А когда я проявлю неуступчивость, то возьмут и заменят на какого-нибудь болвана, вроде достославного адмирала Ноэля, который будет свято уверен в том, что раз у Британии теперь есть лучшие в мире линейные крейсеры, то ему можно все. И вот тогда партия войны с радостным визгом наломает столько дров, что потом 100 лет можно будет топить камин. — К сожалению, Джон, как я уже говорил, — ответил король Эдуард, — Британия — это не Россия и не Германия. Я мало что могу сделать по этой части как монарх. Уже были прецеденты, когда король пытался взять себе немножко больше власти, чем ему положено по обычаю, а закончил свои дни на плахе. Нет, тут надо идти совсем другим путем. Немного поколебавшись, король сделал большой глоток из почти остывшей кружки и продолжил. Как говорит мой племянник Майкл, если ты не можешь победить какое-то явление, его требуется возглавить. Джон, ты один из самых популярных людей в Британии. А кроме того, ты умен, красив и импозантен. А потому должен создать свою партию, выиграть выборы и занять должность премьер-министра, чтобы провести Соединенное Королевство между Сциллой и Харибдой. На некоторое время в адмиральском салоне наступила тишина. Король Эдуард сказал все, что хотел, а адмирал Фишер просто не знал, что произнести в ответ. Такого предложения он точно не ожидал, ибо не мыслил своей карьеры вне флота, которому отдал больше полувека своей жизни. Вступил в службу гардемарином в 13-летнем возрасте и сразу попал на ту самую восточную, Крымскую войну, о которой ему рассказывал король Эдуард. С другой стороны, должность первого морского лорда является вершиной карьеры английского военного моряка. И следующий шаг после нее по служебной лестнице — это как раз должность премьер-министра. «Решайтесь, Джон», — сказал король. Только заняв должность премьер-министра, вы сможете превратить свои геополитические расчеты из пустых умствований в реальный инструмент укрепления могущества Британии. «Какая уж тут геополитика, Берти!» — с горечью сказал адмирал Фишер. «Если, по твоим же словам, чтобы избежать разорительной войны и уничтожения, нам придется подчиниться грубому силовому диктату континентального альянса». «Я думаю, Джон, — задумчиво произнес король, — что нам удастся не подчиниться, а договориться. Я уже несколько раз имел честь разговаривать как со своим племянником, так и с людьми из будущего, что стоят за ними. И думаю, что они совсем не будут против, если мы сохраним свою империю, над которой никогда не заходит солнце, разумеется, при условии невмешательства в их континентальные дела. Мы на морях живем своей жизнью, а они на континенте своей. А то повадились тут некоторые, еще со времен моей матушки, мечтать об отторжении от России то Кавказа, то Крыма, то Прибалтики, то Польши и Украины. Мне уже ясно дали понять, что такие мечты мечтателей до добра не доведут». Кинувший камень получит 10 в ответ. И что у нас тоже можно много чего отторгнуть. При этом договор между нами надо будет оформить не как капитуляцию Британии перед континентальным альянсом, а как смену главных приоритетов в политике и заключение равноправного союзного договора с равновеликой силой. «Германия, — напомнил адмирал Фишер, — жаждет новых колоний. После Формозы кайзер Вильгельм вошел во вкус колониальной политики и желает расширить свои владения. Какой частью наших заморских территорий вы собираетесь расплатиться с ним за заключение этого самого союзного договора?» «А кто вам сказал, Джон? — спросил король Эдуард. Что мы непременно должны расплачиваться своими заморскими территориями. Чем германцев не устроят колонии Франции или там Голландии? Надо только выбрать то, что не жалко, и бросить германцам, как обглоданную кость с барского стола». «В таком случае, — сказал адмирал Фишер, — Пусть забирают французский Индокитай, а нам для округления владений неплохо было бы получить голландскую Ост-Индию с ее нефтепромыслами. «Знаю, знаю, Джон», — махнул рукой король. «Кто владеет нефтью, тот владеет миром. Только должен сказать, что голландские колонии я назвал просто так, к слову. К Франции мой племянник император Майкл настроен крайне враждебно, и тому есть весомые причины. Во-первых, из-за того, что в России творили французские Ротшильды. Во-вторых, потому что правительство Французской Республики отказалось поддержать Российскую империю в самом начале русско-японского конфликта. Франция еще жива лишь по той причине, что Майкл умный мальчик и не хочет давать слишком много воли Вильгельму. Но рано или поздно это случится. Зато Голландия перед русскими ничем не провинилась. И забрать ее колонии у нас, скорее всего, не получится. Тут надо сказать о другом. Главным своим врагом император Майкл и его советники считают не Британскую империю, с которой рассчитывают договориться, а североамериканские Соединенные Штаты, с которыми договариваться просто бессмысленно, ибо договора они выполняют только под дулом револьвера. Мой зять и его приятели, поддерживающие Майкла во всех его начинаниях, считаются наиболее убежденными и активными сторонниками такой точки зрения. У нас, Джон, знаете ли, с заокеанскими кузенами тоже серьезные разногласия. Мы считаем Канаду своей колонией, а они думают, что их судьба — владеть всем североамериканским континентом. Несколько раз за это заблуждение мы их уже били палкой, но, видимо, они не желают усваивать хороших манер». «Насколько я помню, Берти, — сказал Фишер, — никаких поползновений на нашу территорию в Канаде со стороны соседей с юга в последнее время не было, как и воинственных заявлений в прессе». «Ну, это как сказать, — ответил король. Ведь их политики постоянно напоминают своей почтеннейшей публике, что не допустят вмешательства европейских держав в дела североамериканского континента. А мы, надо заметить, как раз европейская держава. В то же время сами янки постоянно вмешиваются в дела других наций. Пока это вмешательство незначительно по масштабу и почти незаметно, но пройдет еще совсем немного времени, и североамериканские штаты станут угрозой всей мировой цивилизации». «Это, прошу прощения, Берти, информация из будущего?» — поинтересовался адмирал Фишер. «Да, Джон, — подтвердил король, — и, к сожалению, она вполне достоверна. Если какое-то животное из родных Палестин переселить туда, где у него нет естественных врагов, то через некоторое время оно невероятно размножится и начнет угрожать всему живому. К сожалению, с нашими кузенами произошло то же. Когда мои предшественники завели на американском материке колонии, то их население, используя всю энергичность, так свойственную нашей англосаксонской расе, принялось стремительно размножаться. Впрочем, дальнейшее общеизвестно. Маленькие колонии на восточном побережье через пару сотен лет превратились в одно из крупнейших государств нашего мира, у которого, к тому же, не было злых и агрессивных соседей. Сейчас у них господствует доктрина Монро, диктующая отдавать приоритет чисто американским делам. Но через некоторое время, когда они наберутся сил, изоляционизм будет отброшен, как фиговый листок. И вот тогда мы, или точнее наши потомки, увидим североамериканского монстра, расползшегося на весь мир во всей его красе. И вот тогда уже не Нью-Йорк станет британской колонией, а наоборот, Лондон подпадет под власть Вашингтона». «Знаешь, Берти, — сказал адмирал Фишер, оглаживая свою коротко стриженную голову, — ты сегодня дал предостаточно пищи для моего ума. Я понимаю, что этот разговор мог еще длиться и длиться, но я бы перед его продолжением предпочел бы обдумать уже сказанное и разложить по полочкам. В принципе, я согласен даже с тем, что от наших кузенов исходит экзистенциальная угроза, ибо они, в отличие от русских и германцев, находятся на своем материке в полном одиночестве. И в таких условиях североамериканский материк с точки зрения геостратегии также можно трактовать как очень большой остров. «Правильно, Джон», — кивнул король. «Все там, как у нас, только территория того острова, даже без нашей, пока еще, Канады, в 40 раз больше. Даже с учетом малозаселенных пустынь и горных массивов на территории североамериканских штатов может проживать в 10 раз больше населения, чем на территории нашей метрополии». «Очень хорошо, Берти», — согласился адмирал Фишер. «А теперь давай я расскажу тебе, что произойдет с нашими кузенами в ближайшие 30-50 лет. А ты мне скажешь, прав я или нет». «Давай, Джон, дерзай», — согласился король. «Мне будет даже интересно сравнить твои умозаключения и ту информацию, которой со мной поделились мой зять и племянник». «Итак», — сказал адмирал Фишер, — «начнем плясать от сегодняшнего дня. Не имея необходимости содержать хоть сколько-нибудь значительную армию, ведь для вторжения на североамериканский континент необходимо пересечь не узкий канал, а один из двух великих океанов, кузены неизбежно будут и дальше развивать флот, который станет для них средством обороны, а после отказа от доктрины Монро и средством нападения. При этом большая территория с запасами полезных ископаемых позволит им иметь промышленность по русскому типу, то есть с опорой только на местные ресурсы, и никого поблизости, кто мог бы ограничить рост этого государства. Чем больше промышленности и населения, тем сильнее будет становиться флот, что в свою очередь увеличит амбиции правительства. В определенный момент ставшая обузой нереалистичная доктрина будет отвергнута, и тогда сначала Канада, а потом и Британия подвергнутся североамериканской агрессии. Там, где мы сумеем построить один линкор, североамериканцы за счет своей промышленности с внутренними ресурсами сумеют слепить 5 или 6. Хотя, быть может, в одном строю с континенталами мы отобьемся, после чего сумеем удерживать кузенов по их сторону океана». «Остановись, Джон», — сказал король. «Ты все рассказал почти правильно. За исключением того, что прежде линкоров «Солдат», в предназначенной к покорению в стране появляются американские дельцы, которые скупают все, что им согласны продать. И в определенный момент, когда несчастные аборигены оглядываются по сторонам, они видят, что все вокруг них куплено североамериканцами. И что американские линкоры или там канонерки приплыли только для того, чтобы защитить собственность американских граждан». «Теперь мне окончательно все стало понятно», — сказал адмирал Фишер. «Торгаши, они торгаши и есть. А там, где местные не хотят продавать, те наставляют на них кольт. Я совершенно не спорю насчет необходимости резко развернуть нашу политику, но пока не уверен ни в своей возможности победить на выборах, ни в своих талантах, необходимых, чтобы занять должность премьер-министра. Вы один из лучших первых лордов Адмиралтейства», — сказал король Эдуард. «И нет ничего такого, что помешало бы вам занять должность премьер-министра. Скажу вам больше, с вашими талантами вы будете лучшим премьером для Британии, насколько это возможно». «Я понимаю и принимаю ваши аргументы, Берти», — произнес адмирал Фишер. «Но все же позвольте мне дать окончательный ответ в течение примерно половины недели. А теперь вас ждет супруга, а меня служебные обязанности. Желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что при следующей встрече дам уже окончательный ответ».